Глава 19. Приготовиться к уроку я могла разве что морально. Ну и одежду сменила на более свободную и менее стесняющую движение. Не джинсы с футболкой, конечно, но что поделаешь. Волосы, чтобы не мешали, заплела в косу, и служанка помогла мне закрепить ее шпильками в прическу, напоминающую корону. Обувь выбрала удобную, без высоких каблуков. Мне вспомнилось, как Дэрил на нашем с ним уроке намеренно выводил меня на эмоции, и я гадала, будет ли генерал действовать так же. Место он выбрал другое, не тот двор, где стал свидетелем поцелуя с принцем, а обширную площадку недалеко от замка, которая обычно использовалась для тренировки драксов. Но сегодня их, к счастью, здесь не было. Зато был свежий воздух, простор и никаких зрителей, что я всячески одобрила. «Ты знаешь, что у демонов помимо общих способностей к магии есть личные?» — спросил Дивардис, и я покачала головой. «Откуда бы мне знать такие подробности? В книге об этом не упоминалось». «Твоя мать, у нее такая способность тоже была. Дар к прорицанию». «Прорицание?» — удивилась я. «То есть она могла видеть будущее? Но почему тогда... почему она сбежала на войну?» «Разве не предугадала, что ее там ждет? «Не все так просто, как ты думаешь. Свое будущее никто предсказать не может», — отозвался демон. «Только чужое». «Вот как. Жаль, что мне ее талант не достался. Пригодился бы». «Ты полукровка», — напомнил мне Кейран. «Твоя кровь наполовину разбавлена человеческой. Твое счастье, что хоть какую-то магию унаследовала». «Ладно», — вздохнула я, — «тогда приступим. Без практики я все равно, что полная бездарность». «Нет», — хмыкнул Дивардис, — «не бездарность. В мгновение, когда тебе, к примеру, будет угрожать опасность, твоя магия тебя защитит». «Так она что же, выходит, активизируется в экстренной ситуации?» «Неплохая опция. Но все же я решила, что если начну заниматься...» «Буду чувствовать себя гораздо увереннее, чем если стану просто надеяться на то, что магия Амайи все сделает сама». Когда Кейран подошел ко мне со спины, и одна его рука легла на мое плечо, а вторая обвела талию, у меня перехватило дыхание. Мы не договаривались, что он будет так близко. Неужели пользуется случаем, чтобы пообниматься? «Это обязательно?» — выдохнула я. «Тише». Мурлыкнул он, задев губами мое ухо. «Прислушайся к себе. Что ты чувствуешь?» «Что я чувствовала?» «Ох, сложный вопрос». Во мне сталкивались и перемешивались множество эмоций, из которых можно было бы составить целый коктейль. Горечь обиды на судьбу, которая закинула меня в другой мир, и сладость желания, вызванного близостью этого мужчины. Перчинка озорства, толкающая меня дразнить его. И кислый привкус страха перед грядущим впереди. Удастся ли мне спасти свою жизнь? И не только выжить, но и стать счастливой? Я прикрыла глаза и, наконец-то, ощутила ее. Магию. Она бурлила внутри, просыпалась, оживала. Пропитывала каждую клеточку тела. Я сама становилась ею. Не заметила даже, как генерал отпустил меня и отошел в сторону. Встряхнула головой, расправила плечи. Руки взметнулись вперед и вверх. С кончиков пальцев слетели колючие искры. Целый сноп серебряных искр, как будто разом вспыхнули несколько бенгальских огней. Они поднимались в небо, но не гасли, а разгорались все ярче. И это зрелище завораживало своей красотой. «Неужто это сотворила я?» Даже не верилась. С моих губ сорвался громкий ликующий смех. Я обернулась, ловя взгляд Кейрана. Мне показалось, или он смотрел на меня с гордостью и... нежностью.